Ха, в общем, сейчас ты привлек к себе ненужное внимание, в сети того видео больше нет, однако полно обсуждений этой темы, и это просто так не прикроешь, там есть те, которые за убийство террористов, ну и естественно и те, которые считают, что ты много на себя берешь, говорил Фьюри. И что ты хочешь сделать? Спросил его я. Мне придется временно исключить тебя из команды Мстителей, пока побудешь в резерве, сказал Фьюри, откидываясь на спинку кресла. А разве мое отстранение, пусть и временное, не заставит думать людей, что вы считаете меня опасным для людей? Спросил его я. Декс, Дженнифер опасна, Ванда, Пьетро опасны, блин, да даже те же Питер с Гвен опасны, если силы будут использовать не во благо, говорил Фьюри. Люди судят только по поступкам, я так думаю. Однако ты уже спасал эту планету, при этом защитив кучу гражданских, а я думаю, это чего-то достоит. Однако сам понимаешь, героям труднее всего восстановить репутацию. Но ты же не невинных убил, а обычные люди не пострадали. Поэтому тебе просто надо залечь на дно и подождать, пока все устаканится. Вскоре появится еще какая-нибудь дичь, и о тебе все забудут, говорил Фьюри. Считай, что я отправляю тебя в неплановый отпуск. Отдохнешь от героизма, займешься своей компанией, которой в данный момент, я думаю, очень нуждается в тебе. Отдохнешь, в конце концов, подружку заведешь, говорил Фьюри. Треск. И в этот момент в кабинете повисла тяжелая аура, а все вокруг словно начало разъедаться и разрушаться. И все это исходило от моей мамы Хилы, которая со злостью смотрела на Фьюри. Да какой там подружка. Надо привести дела в порядок, к тому же мы недавно воссоединились с мамой Хилой, поэтому я проведу время с ней, говорил поспешно я. И это подействовало, аура перестала давить на кабинет, а мама с довольным лицом тискала меня. Ну если это все, то мы, пожалуй, пойдем, сказал я, вставая с кресла и выходя из кабинета. Бам-бах. И когда мы ушли достаточно далеко, дверь в кабинет упала наружу, стекла потрескались и рассыпались, и даже металлический пол с потолком пошли трещинами. «Мария, вызови ремонтников», — сказал Фьюри, вызывая ее по коммуникатору. «В ваш кабинет», — уточнила она. «А куда еще?» «В последнее время страдает только он», — говорил Фьюри, отключая коммуникатор. Когда же мы с мамой Хилой вернулись домой, к ней подлетела маленькая птица, и когда мама Хила протянула руку, птица села на нее. После она вспыхнула небольшим светом, и в воздухе появились строки с надписями, на языке которого я не знал, и когда она прочитала их, то взмахнула рукой, и те исчезли. «Мам, что это было?» – спросил я у нее. «Послание от Лаки, у него уже практически все готово, вот только», – сказала она, посмотрев на меня. «Вот только что?» – спросил я у нее. «Вот только я еще не все подготовила, дорогой скажи, ты сможешь побыть некоторое время здесь?» Спросила мама Хила. «Ну это мой дом, поэтому без проблем», сказал я. «Точно?» Спросила она. «Да точно», сказал я, закатывая глаза. «Тогда хорошо, я ненадолго чмок», сказала она, поцеловав меня в лицо и немного отойдя от меня, создала клинок и полоснула им воздух, создавая черную брешь, и прошла в нее и исчезла. «Так чем бы заняться?» Спросил я вслух и решил посмотреть телек. Включив его, я переключал каналы, пока не нашел местную юмористическую программу и оставил ее. Может, до Эммы заглянуть. Хотя мама Хила же может вернуться в любой момент. Может, тогда позвать Эмму сюда. Так даже хуже. Тогда мама разберется с ней на месте, говорил я, смотря передачу. И пока Декстер смотрел телевизор, по городу летала на паутине Гвен в место, куда ей указали. «Гвен, будь осторожна. Нам сообщили, что это мутанты, не прыгай сразу в бой, если их будет много, сообщи», сказала Наташа по коммуникатору. «Я уже не маленькая, сама справлюсь», сказала Гвен и направилась прямо к месту. Запрыгнув на высокое здание, она посмотрела на место, где были преступники. Это было большое заброшенное здание с изгородью вокруг него, однако охраны нигде не было. Гвен бесшумно пробралась на территорию паучье чутье, пока молчала. Она продолжила красться, пока не проникла внутрь. Тут был чистый хаос, все разбросано и разрушено, а на полу, потолке и стенах виднелось много следов от когтей. Однако эта девушку не остановила, она же все-таки супергероиня и не первый раз сражается с мутантами, поэтому она продолжила идти, и вот ей начали слышаться разговоры нескольких женщин, и она шла на них. И когда она увидела преступниц, то резко спряталась в ближайшем укрытии и взглянула, что они делают. «Ну же, дорогуша, не испытывай мое терпение. «Где наш сладкий Декстер? Просто скажи, и твоя смерть будет быстрой», — говорила Карнаж, проводя когтем по лицу антивенома. Однако ей лицо не покрывал симбиот, поэтому можно было увидеть женщину с рыжими длинными волосами и приятным нехрипящим голосом. «Я уже говорила, не знаю», — говорила ослабшая антивеном. «Она хочет нас обмануть, хочет оставить сладкого Декстера себе. Эгоистично. Мы его первые нашли», — говорила Крик. «Ничего, еще несколько порезов заставит тебя сказать, где он», — говорила Веном, подходя к ней. «Черт, носительницы симбиотов. Надо сказать, Наташи», — думала про себя Гвен. Хоть она и была очень храброй, но не была дурой, она понимала, что не сможет победить всех носительниц, да даже банально остаться в живых будет проблема. Поэтому она попыталась вызвать подмогу, однако, как только она хотела активировать коммуникатор, то сработало паучье чутье, она сразу отпрыгнула с места, на котором была, и прыгнула на ближайшую колонну. «Вы только посмотрите, кто к нам пришел», — сказала Крик. И сразу же ее волосы устремились к Гвен, от которых та укорачивалась и стреляла паутиной в ответ. «Ха-ха-ха, мы тоже хотим поиграть», — посмеявшись, сказала Карнаш и присоединилась к Крику. Пока эти трое сражались, Веном просто наблюдала, а Агония выждала момент и плюнула своей едкой слюной на руку Гвен, над которой та не смогла увернуться. «Пыша-ша-ша!» — зашипел ее костюм. Гвен не растерялась и оторвала часть костюма, на котором была кислотная слюна, но тут внезапно заискрился ее коммуникатор, что был на руке. Кислота попала на него хоть и немного, но он пришел в негодность, и Гвен его вкинула. «Хе-хе-хе! Не нужно звать подмогу, у нас закрытая вечеринка», — говорила Агония. «А тебя не было в списке приглашенных гостей, Зайцев, тайком пробравшихся надо наказывать», — говорила Крик, приближаясь к Гвен. «Ну что тут поделаешь, люблю я закрытые вечеринки и не люблю, когда меня на них не приглашают», — шутила Гвен, при этом думая, как бы выбраться. «Ну раз пришла, не надо торопиться уходить», — сказала Веном, заметив, как она смотрит в стороны выхода. После все носительницы симбиота, кроме Венома, напали на Гвен, та не смогла долго сопротивляться, и они мгновенно скрутили ее, и вот когда Крик связала ее своими волосами, потащила к антивенам, из ее костюма кое-что выпало. «Хм, что это?» – спросила она, подбирая эту вещь, и когда активировала, появилась голограмма с изображением того, как Декстер перевоплощается в Сивагата и убивает церберовцев. «Ау, сладенький один из нас!» — ласково пропела Карнаш, смотря как Декстер в облике Сивагата убивает. «Где он? Отвечай!» — кричала Агония, перехватив Гвену Крика. «Не знаю, а если бы и знала, то не сказала», — ответила она. «Ах, сладенький такой мужественный», — говорила Карнаш, словно завороженная, смотря на голограмму. «Нам и не нужно, чтобы она говорила», — сказала Веном, подходя к Гвен и, пошарив по ее костюму, вытащила телефон. «Эй, не трогай!» — крикнула ей Гвен. «Не волнуйся, в твою соцсеть лезть не будем, может быть, хе-хе-хе», — говорила Веном, просматривая телефон Гвен, и наконец нашла то, что нужно. «Противный Декстер, интересно, кто это может быть, хе-хе-хе», — смеясь говорила Веном, показывая Гвен номер, что она нашла. «Хм, ну и что, что нашла его номер? Думаешь, он явится сюда по первому твоему зову? Мечтай», — говорила Гвен. «Нет, сладкий Декстер не придет, если мы его просто так позовем. Но он придет сюда из-за вас, хе-хе-хе. Скажи, белая вдова, ты никогда не хотела сняться в хоум-видео?» — спросила Веном у Гвен, посмеиваясь. «Что ты задумала?» — нервничая спросила Гвен. «Увидишь», — сказала Веном, ближе подходя к ней. «Ха-ха-ха, водает. Смеялся я над очередной шуткой, но мне захотелось чего-нибудь перекусить, поэтому я пошел на кухню. Заметишь ты вполне, издалека сырные шарики, это страсть моя, все без исключения. Взрослые и маленькие, все любят шарики, сырные шарики, девочки-мальчики, оближешь пальчики, страсть моя». Напевал я, копаясь в настенных шкафчиках, доставая сырные шарики. «Хрум-хрум, будущее будущим, а даже здесь еще есть сырные шарики», — говорил я, закидывал в рот несколько штучек и возвращался назад, но неожиданно зазвонил телефон. «Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Посмотрев, кто звонит, я увидел, что это была Гвен, и она звонила по видеозвонку, поэтому я сел на диван и поднял трубку, но картина, которая мне открылась, меня шокировала. «Мммм», постановала Гвен без маски, окутанная щупальцами красного и черного цвета. «Привет, сладенький», — сказала Веном, появившаяся в кадре. «Какого?» — крикнул я. «Это все ты виноват, сладенький, мы женщины и у нас есть потребности», — говорила Веном, прислоняясь своей щекой к Гвен и облизывая ее лицо. «Верно, нам так не хватает твоей ласки, поэтому если не поспешишь, мы будем развлекаться с этой милой девушкой, а также с еще одной», говорила появившаяся в кадре Карнаж, а после появилась Фианти Веном. «Декс, не слушай их, иди к Мстителям, ах!» вскрикнула Гвен, когда Веном укусила ее за сосок. «Нет, сладкий, зачем нам еще люди? Нам нужен только ты, поэтому приходи один, не то боюсь, что эти девушки не выдержат нашей большой любви», говорила Карнаж, проходя пальчиками по животику Гвен прямо к киске. «Ах!» стонала Гвен. «Мы ждем тебя», сказала Веном, пока Карнаж сосала грудь Гвен и игралась с ее киской. «Ах!» стонала Гвен еще сильнее, и связь оборвалась. «Чертовы нимфоманки! Да что с ними не так?» кричал я, и мне на телефон пришло сообщение с координатами, где они находились. «Сивагот, ты сможешь с ними справиться?» спросил я у него. «Они нам не соперники», лишь ответил он. «Хорошо, тогда побежали, пока Гвен не познала всю прелесть тентаклей этих нимфоманок», крикнул я и, перевоплотившись в симбиота, выбежал из дома и прыгнул в нужную мне сторону. «Эх, мне бы паутину, как у остальных», думал я про себя, пока прыгал с крыши на крышу. «Мы можем просто полететь», говорил Сивагот. «А что ж ты раньше молчал?» кричал я, остановившись на одном из зданий. «Ты не спрашивал», просто ответил он. «Нам как-нибудь надо серьезно поговорить, а пока давай скорей», кричал я у себя в голове. Тут я медленно приподнялся в воздух и, направив свое тело в нужную сторону, быстро полетел. Долетев до нужного здания, я влетел внутрь его и увидел Гвен и Антивенома, что были неподалеку и связаны. «Так я знаю, что вы здесь», — говорил я хриплым голосом. «Хе-хе, сладкий Дикси, ты сейчас такой сексуальный, что мы еле сдерживаемся», — сказала Карнажа, находящаяся на потолке. «Не так быстро вы в прошлый раз повеселились, наша очередь», — сказала Крик, выйдя из-за угла. «Действительно, теперь мы будем веселиться с сладким Дикстером, и он даст нам много вкусняшки», — говорила Агония на стене. «Не надо ссориться сегодня, сладкий Дикстер всем нам уделит свое внимание, он же один из нас. Наша семья, а в семье каждый должен заботиться друг о друге», — говорила Веном, выходя из темного угла. «В мамам-мам!» — пыталась что-то крикнуть мне Гвен. «Не волнуйся, Гвен, это я, все будет хорошо», — сказал я ей. «Бам!» И вот только я подумал, что буду отбиваться от всех них, внезапно на середину пал металлический шар. «Что это?» — спросила Веном, и тут он внезапно раскрылся. Закричали все носители симбиотов. Стоило этому шарику открыться, как из него пошла волна звука, которая словно разрывала мое тело и мозг. Сивагот тоже кричал от боли, я также заметил, что и остальные в таком положении. Гвен же, заметив неразбериху, смогла передвинуться и спрятаться. А звук тем временем не прекращался и начал рвать покров симбиота на мне, хотел оторвать себе уши, но в конечном счете не выдержал и упал, потеряв сознание. «Что ж, док, могу вас поздравить, ваша разработка против симбиотов работает», — говорил мужчина, который начал выходить в середину, из которого начала сходить невидимость. «Прекрасно. Просто прекрасно. Отличная работа, Дивстроук», — говорил голос по коммуникатору. «Кого мне брать?» — спросил он у него. «Естественно, мужскую особь. Я совсем не ожидал встретить его здесь. Просто замечательно. Сама вселенная мне благоволит», — с восторгом кричал голос по коммуникатору. «Хаем, это же тот пацан, который убил солдат Цербера, Хаем, вроде он сын адмирала, ха-ха, опять придется прятаться на других планетах», — говорил Дивстроук, поднимая тело диктора и, закинув его на плечо, понес на выход. Гвен же в это время уже освободилась и уже хотела побежать за похитителем, но вспомнила о антивеном. К сожалению, она не смогла ее просто так оставить, поэтому, подобрав свой телефон, залепив паутиной на полу носительниц симбиота, она освободила антивеном и вытащила ее наружу. Аккуратно выйдя наружу, чтобы Дивстроук не заметил, она положила ее на одно из зданий и с помощью телефона отправила Питору сообщение специальным шифром, который они между собой создали, и координаты места, где была антивеном. Вуф! И тут она увидела, как в воздух поднялся звездолет Дивстроука и полетел в определенном направлении, и Гвен на своей паутине последовала за ним. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 53. Через некоторое время в здании начали приходить в сознание носительницы симбиота. «А, что это было?» — спрашивала Карнаж, поднимаясь с пола. «Не знаем, но было больно», — говорила Крик, вставая с пола. «Разве мы не избавились от этой нашей слабости?» — спрашивала Агония. «Избавились, но это было нечто новое, сладенького забрали», — крикнула Веном. «Я его чувствую, но он отдаляется», — говорила Карнаж, смотря в определенную сторону. «За ним», — крикнула Веном. «Ра-а-а-а-а-а!» Прокричали они и выпрыгнули наружу, и отправились по следу Девстроука. А снаружи тем временем Питер в своем костюме Человека-паука спешил в определенное место. Недавно он получил от Гвен сообщение с их шифром, и там было сказано, чтобы он срочно пришел по координатам и забрал пострадавшую. Когда же Питер наконец добрался до места, то увидел разыскиваемую щитом антивенома, но она была в ослабленном состоянии, однако в сознании. «Привет, паучок», — сказала она слабым голосом. «Что произошло?» — спросил Питер, подходя к ней и осматривая ее. На ней было множество ран, хоть они и регенерировались, это происходило медленно, что не свойственно носительницам симбиота. «Ха, ха, меня схватили эти безумные девки и притащили сюда в попытках выпытать у меня информацию, где Декстер», — отвечала антивеном. «Зачем он им?» — спросил Питер. «Я бы рассказала, да времени нет, Декстера похитили, а твоя Гвен в одиночку преследует преступника», — говорила слабым голосом антивеном. «Я тогда немедленно вызову мстителей», — сказал Питер и уже хотел связаться с ними по коммуникатору. «Вы можете не успеть, я могу поделиться своим симбиотом, чтобы ты смог найти место, куда увезли Декстера», — сказала антивеном, но Питер сомневался, не хотел он пускать в свое тело подобное создание. Бам-бам-бам. Но тут со стороны здания послышался шум разбиваемого стекла и металла, и вскоре Питер и антивеном увидели четыре фигуры, которые направлялись в определенную сторону. «Походу в этот раз девочки не хотят просто так отпускать Дикса, быстрей думай, паучок», — говорила антивеном. «А-а-а-а, хорошо», — сказал Питер. После этого антивеном протянула к нему свою руку, и он взялся за нее, и как только они соприкоснулись, часть симбиота перелезла на Питера, начиная покрывать его тело. «Я передала только небольшую часть симбиота, через несколько минут он просто растворится в твоем теле, поэтому не медли, сейчас ты должен чувствовать симбиотов поблизости», — говорила антивеном, когда часть симбиота полностью покрыла его. Питер же посмотрел в сторону, куда направились другие носительницы, и хоть уже он и не видел их, но чувствовал. «Спасибо, прошу, оставайтесь здесь, я вызову сюда щит», сказал Питер и, сделав большой прыжок, выстрелил паутиной и полетел в сторону, куда отправились Гвен и другие носительницы симбиота. «Да я теперь и пошевелиться не могу», — говорила антивеном, смотря Питеру вслед. Питер же, находясь в полете, активировал коммуникатор и рассказал о случившемся и запросил помощи, а также сказал, что антивеном сейчас в ослабленном состоянии, и отослал ее координаты. Теперь все, что осталось сделать Питеру, это добраться до места, куда похитили Декстера, и оповестить всех, где это место, и не идти туда первым. Однако если в беде будет его сестра или друг, Питер в этом случае не ручался за свои решения, и к тому же у него теперь есть поддержка, пусть и временная. Девстроук же наконец добрался до базы, и пока его звездолет на автопилоте приземлялся, он подошел к стеклянному контейнеру, в который он засунул товар, чтобы симбиот не проснулся. Да. Пускай кто что и не говорит, но Октавиус гений, он первый, кому удалось создать оружие против симбиотов, да еще и специальную камеру содержания, щит бы много чего отдал за эти разработки, говорил он, смотря на спящего мальчишку. Когда же звездолет все же приземлился, то Девстроук активировал панель сбоку от стеклянной камеры мальчишка, и вскоре она отсоединилась от стены и приняла горизонтальное положение и зависла в воздухе, не касаясь земли. Девстроук же подошел к грузовому отсеку и нажал кнопку, после чего задняя часть звездолета начала открываться. Он начал спускаться вниз, а за ним лимитировала стеклянная камера. Пока Девстроук шел, то он видел, что это место хорошо охраняется, множество автоматических пушек, роботов и также людей в мощных механических костюмах. И вот, продолжая идти, он прошел через автоматические ворота, он вошел в огромное помещение, в котором было странное строение, но его размеры были просто колоссальными. «А-а-а, мистер Девстроук, наконец вы прибыли», — говорил радостный Отто Октавиус, подходя к нему на своих механических конечностях. «Работа выполнена, вот то, что вы просили», — сказал он, показывая на мальчика. «Ау, сын адмирала Терракси, не очень приятная новость, но не фатальная, секундочку», — сказал он, отходя от Девстроука и направляясь к своему рабочему столу. «Так вот это должна подойти», — сказал Октавиус, взяв в руки капсулу со светящимися хлопьями внутри. После этого он подошел к стеклянной камере и что-то нажимал на боковой панели, и после того, как он закончил, камера открылась, и тут на теле мальчика резко начал разрастаться симбиот. Однако Октавиус не растерялся и быстро приложил капсулу к груди, где было больше всего симбиота. Кричал Севагод в злости, при этом создавая разные злые лица на своей массе, однако это ни к чему не привело, и его всосало в капсулу. «Хе-хе-хе, готово!» – довольно хихикал Октавиус. «А разве оболочка не сильно хрупкая?» – спросил Дивстроук, показывая пальцем на стеклянную поверхность капсулы. «Ну тут есть специальная добавка, смотри, ведешь эти светящиеся хлопья, которые гуляют по поверхности симбиота», – говорил Октавиус, подходя к Дивстроуку и показывая капсулу с симбиотом, и тот кивнул. «Это специальная изотопная добавка, которую я создал в ходе своих исследований, и эта добавка мешает симбиоту проявлять свою силу. Еще немного, и я добьюсь прорыва в исследованиях этой расы и смогу создать такие хлопья уже не в качестве сдерживания, а в качестве оружия», — говорил Октавиус. «Что будете делать с мальцом?» — спросил Дивстроук. «В идеале убрать его по-тихому, но тогда Терраксия не успокоится, пока меня не найдет. Поэтому я его просто посажу на звездолет и задам наугад координаты, и когда он будет достаточно далеко, скрытно перешлю их щиту, чтобы те отыскали его», — говорил Октавиус, разглядывая в капсуле симбиота, который продолжал сопротивляться. «Хм-м-м, а не могли бы вы отдать его мне?» — спросил у него Дивстроук. «Хм, зачем тебе эта ходячая бомба замедленного действия? Если будешь таскать его с собой, Терраксия до тебя доберется, и поверь, в этот момент уж лучше покончить с собой», говорил Октавиус, переводя деньги Дивстроуку через коммуникатор. «За этого пацана призрак дает большие деньги», говорил Дивстроук, подтверждая перевод денег. «Ну мне же лучше, если ты его заберешь, я не против», говорил Октавиус. Тем временем снаружи Гвен кралась по комплексу скрытно, иного вырубая живую охрану и прячась от роботов, и вот оно проникло в комнату, где было множество мониторов, и на каждом было живое видео происходящего в комплексе и снаружи. Тихо рассматривая мониторы, она увидела на одном из них Дивстроука, с которым общался Отто Октавиус, и самого Декстера, и заметила внизу надпись 179-Д. Повернув голову на стене, она увидела план здания и где какой отдел. Заметив отметку 179-Д, она запомнила маршрут и уже хотела по-тихому уйти. «Бип-бип-бип, тревога-тревога, нападение», — говорил механический голос. «Кто напал?» — спросил один из охранников, резко вскочив. «Выведите на экран главные ворота», — крикнул еще один. И после на одном из больших мониторов появилось изображение главных ворот. Сами ворота были разрушены, некоторая техника валялась в разорванном состоянии, куча людей в бронекостюмах и разнообразная наземная техника вела огонь по четырем носительницам симбиота, которые убивали и уничтожали все на своем пути. «Ра-а-а-а! Где наш сладенький?» — кричали хором они. «Черт! Нужно сообщить доку», сказал один из охранников и поспешно начал связываться с Октавиусом. «Нужно спешить», — говорила тихо Гвен и поползла к нужной части базы. Тем временем снаружи, пока носительницы симбиота разбирались с охраной, подоспел Питер и отправил координаты места заварушки мстителям, но просто ждать в стороне не стал и пробрался с другой стороны на базу и начал искать Гвен и Декстера. Проникнув внутрь, он начал поспешно искать комнату с охраной и, смотря на указатели, двигался прямо к ней, попутно разбираясь с роботами и охраной, но не успел он дойти до пункта назначения, как впереди сбоку обрушилась стена. Бам! И сквозь проделанную дыру прошла носительница симбиота Карнаж. «А, я думала, что напала на след сладкого Дексика, а это опять ты, антивеном». «Подожди, ты не антивеном, ты паук», — говорила Карнаж, показывая на него. «Долго же до тебя доходило», — говорил Питер, готовясь к бою. «Неважно, паук или антивеном, вы стоите на пути между нами и сладким Диксиком, поэтому умри», — крикнула она, набрасываясь на него. Но Питер уклонился от нее и ударил ее ногой в живот, отправляя в стену, которую она разрушила своим телом, вылетая наружу. «Вот это класс!» — радовался Питер вновь приобретенной силой. «Ра-а-а-а!» — закричала Карнаж и набросилась на него. Питер опять уклонился и нанес удар, однако Карнаж выпустила из спины щупальца, сдерживая его, и ударила Питера в лицо, отчего тот отправился в полет. Однако он, сгруппировавшись в воздухе, приземлился на землю и побежал на сближение с Карнаж. Выпустив в нее паутину, он связал ее и подбежал вплотную, начиная наносить множество ударов, но внезапно что-то изменилось. Бам! Когда он нанес очередной удар, то Карнаж лишь слегка скривилась и даже голову не отдернула. А Питер посмотрел на свои руки, с которых начал пропадать покрытие симбиата, пока полностью не исчезло. «Гррррр!» — злилась Карнаж. «Эхе, хе, тайм-аут!» — спросил у нее Питер. «Бам!» И тут она резко освободилась от его пут и ударила по лицу, отправляя в полет, пока его лицо не встретилось с землей. «А-а-а-а!» — простонал Питер, у которого мир еще кружился. «Умри, паук!» — крикнула Карнаж и, создав вместо рук лезвие, накинулась на Питера. «Пам!» Но тут в нее прилетел бластерный луч, который откинул ее от все еще не отошедшего Питера. «Ты как паучок?» — спросил подлетевший к нему железный человек. «Благодаря вам все еще живой», — говорил он, поднимаясь на ноги. «И что же вы не слушаете, когда вам говорит, что делать?» — говорил Тони, качая головой. «Но Гвен и Декстер хотел что-то сказать, Питер. Не время, паучок, гляди, леди уже оклемалась и готова продолжить танцевать», — говорил Тони, смотря на то, как Карнаж бежит к ним. «Хаем, похоже, четыре носительницы симбиата напали на базу и мстители здесь», — говорил Октавиус, заканчивая слушать доклад своих подчиненных по коммуникатору. «Ну, мое дело сделано, а парня я забираю», — сказал Дивстроуг, взяв Декстера на руки и, перекинув через плечо, побежал на выход к своему звездолету. И когда Дивстроуг уже убежал в это место, с грохотом выломанной двери вышла Гвен в своем костюме. «Где Декстер?» — крикнула она, смотря на Октавиуса. «А, кто?» «Не знаю таких, девушка, возможно, вы ошиблись», — говорил Октавиус, пряча капсулу симбиатом у себя за спиной. «Да, а я думаю, ты врешь», — сказала она и, выстрелив паутиной, полетела к Октавиусу. Тот использовал свои механические щупальца, чтобы поймать ее, но та ловко увернулась от всех его выпадов и забрала капсулу, которую тот прятал. «Так и что это у нас такое?» «Видимо, что-то важное», — говорила Гвен, вертя капсулой в руке. «Стой! Аккуратней!» — кричал ей Октавиус. «Ну не знаю, я ведь такая неуклюжая!» «Ой!» — сказала она и выронила капсулу. «А-а-а-а-а-а!» — закричал Октавиус, но Гвен выстрелили своей паутиной, едва капсула коснулась земли. «Стой! Стой!» — скажу. Дивстроуг направился на взлетную площадку, где находится его звездолет, — говорил ей Октавиус. «Вот спасибо, а это пока побудет у меня», — говорила Гвен, пряча капсулу себе под костюм. «Нет, не позволю», — крикнул Октавиус, и в комнату начали сбегаться солдаты с роботами. «Верните капсулу», — приказал он им. Те сразу ринулись к Гвен, та уврачевалась от их выстрелов, но их было слишком много и иногда выстрелы задевали ее костюм. Но тут произошла еще одна неожиданность. Бам! К ним через верхнюю часть стены ворвалась Карнаж, держа в одной руке Питера и Железного Человека. Бам! Когда они приземлились, Железный Человек откинул ее выстрелом, а Питер побежал на сближение, однако вскоре сюда явились остальные носительницы симбиата, а также остальная часть Мстителей. «Убить! Всех убить!» — кричал Октавиус. Гвен же, воспользовавшись неразберихой, выпустила паутину и полетела прямиком к выходу на взлетную площадку, попутно уворачиваясь от лазерных выстрелов. Но один выстрел ее достал, но лишь слегка оцарапал, и это не было проблемой, но этот выстрел задел капсулу, создавая в ней брешь, через которую симбиот начал перелезать на тело паучихи. Гвен продолжала бежать вперед, но на пути было много препятствий в виде турелей и солдат с роботами, среди них также были мутанты, и она не могла пройти дальше, поэтому спряталась за укрытием, чтобы отдышаться. «Ха, ха, да сколько вас еще?» — кричала Гвен. «Мы поможем», — внезапно услышала она внутри себя голос. «Что за нах?» — крикнула она, как на ее тело начало что-то лезть. «Где она?» — кричал один из солдат. «Была за тем укрытием», — говорил другой. «Ну так проверь», — кричал он ему. «Сам проверь», — отвечал он другому. Но тут внезапно на высокой скорости что-то выпрыгнуло и напало на одного из солдат, откидывая его в сторону, потом мигом оказалось возле второго и одним ударом вырубило его. «Извините, что заставила вас ждать, мальчики, вы же знаете, девушкам, чтобы переодеться, нужно больше времени», — говорила Гвен в своем новом обличии. «Огонь!» — крикнул один из солдатов, и пальба восстановилась. «Значит, ты симбиот Декстера?» — спрашивала мысленно Гвен, пока вырубала людей, прыгая от одного к другому. «Верно», — сказал он. «Ладно, тогда оформим временный союз, надо освободить Декстера», — говорила Гвен. «Хаем, будто мы очень сильно хотим быть с тобой», — говорил симбиот. Гвен с новообретенной силой с легкостью прорывалась через кучу солдат и роботов, но, когда она вышла на взлетную площадку, перед ней оказался тот самый шар, который негативно влиял на симбиатов. «Чик-ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у закричала Гвен с симбиотом, когда шар раскрылся. «Хорошо, что одну штуку захватил с собой», — говорил Дивстроук, подходя к своему звездолету. Этот раз». Преодолевая боль, симбиот с Гвен все же нашли в себе силы превратить руку в лезвие и рассечь злополучное устройство. Ха-ха-ха. После того, как устройство прекратило издавать столь смертельные звуки, Гвен упала на колени и начала часто дышать. Бам! И словно этого было мало, в нее полетел плазменный снаряд, но симбиот вовремя среагировал, отрастив щупальца и спрятав свою нынешнюю носительницу в укрытие. Бам-бам! Гвен сразу же пришла в себя и быстро сменила место укрытия. Взглянув, кто в нее стреляет, она увидела мощные здоровые турели, как у танка, и снова спряталась в укрытие. «Черт! Как нам обойти эти турели?» — кричала Гвен. «Нет времени на то, чтобы обходить их, просто уничтожим», — говорил симбиот внутри нее. «А нам сил хватит?» — спросила она у него. «Хватит, если сольемся в единое целое», — говорил симбиот. «Даже не думай об этом. Это временный союз, я не хочу быть как те же Карнаш или Веном», — протестовала Гвен. «Ты от этого ничего не потеряешь, это для нас будет изменением, не для тебя. Мы хотим вернуться к нашему носителю, поэтому и предлагаем это, а ты уверена, что без нашей помощи сможешь добраться до него?» — спрашивал ее симбиот. Гвен же еще раз посмотрела, но мощные турели и солдаты уже начали сбегаться сюда, так и звездолет уже скоро собирается улететь. «Ладно, рискну», — решилась Гвен. И тут ее облик симбиота начал изменяться, теперь на нем появлялось больше черного. «Ра-а-а!» Тут ее лицо изменилось, напоминая лица других носителей симбиотов, и она закричала. После она вырвалась из укрытия и одним прыжком оказалась на одной из турелей. Замахнувшись кулаком, она пробила ее и перепрыгнула ко второй, и схватив ту за дуло, начала направлять ее на солдат, пока та стреляла, а после отрывая ее с проводами и кидая в кучу солдат. И вот она уже бежала к звездолету, но тот резко взлетел. «Ра-а-а-а! Дик-стар!» — кричала она хриплым голосом. «HTTPS! Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 54. «Бам-бам! Тони, мне бы не помешала помощь!» — кричал Стив, отбиваясь от солдата Ктрюса. «Роджерс! Я вообще-то занят!» — кричал Тони, сражаясь с Карнаш. «Пьетро!» — крикнула Ванда, увидев, что ее брата ранили, и подбежала к нему и поставила барьер. «Я в порядке», — сказал Пьетро, достав специальный медигель из пояса. Он нанес его на рану, которая быстро заживала. «Черт, может вы просто свалить», — кричала Дженнифер, кидая агонию в стену. И пока происходил этот бой между мстителями, носительницами симбиота и небольшой армией Октавиуса, Веном неожиданно посмотрела в сторону, куда убежала Гвен. Закричала она от злости и гнева, и это действие повторили остальные носительницы и активно начали пробиваться в эту сторону, не замечая ни солдата Ктрюса, ни мстителей. «Да уж, оказывается, надо было лишь попросить», — говорила Дженнифер. «Джефф, не тупи, давай за ними», — кричал Тони, направляясь за ними, и вместе с ним летел на паутине паучок. Носительницы симбиота уже убежали далеко вперед, и когда Питер с Дженнифер и Тони уже было подбегали к нужной двери. «Что?» — крикнула Дженнифер, когда кто-то резко врезался в нее, отправляя в полет. Тони, заметив неприятеля, хотел выстрелить в него, но в него прилетел лазерный выстрел, сбивая прицел, а потом что-то обмотало низ его ноги, и, повертев его как юлу, отправили к Дженнифер. Питер же просто отступил, чтобы увидеть противников. «Ну, наконец вы пришли. Давайте помогайте», — кричал Октавиус вновь прибывшим, сражаясь со Стивом. «Простите, док, долго костюмы одевали», — говорил мужчина в костюме носорога. «Эхи, повеселимся», — говорил мужик в костюме скорпиона. «Подумаешь, вас всего двое», — кричала, поднимаясь на ноги, Дженнифер. «Только двое?» — спросили они, улыбнувшись друг другу. И тут послышались мощные шаги, и еще из некоторых дверей вышли еще люди в костюмах носорога, а на стенках помещения начали появляться люди в костюмах скорпиона, снимая с себя невидимость. «Ха-ха-ха, если вы не знали, я был одним из тех, кто помогал в разработке костюмов Скорпиона Ирина», — говорил при этом дико, смеясь, Октавиус. «Стив, нужно срочно вызывать всех сюда», — кричал в панике Тони. Пока на территории Октавиуса происходила вся жара, в особняке Декстера открылся портал, через который вышла Хила. «Сынок», — позвала она его, но ответа не было. Обыскав особняк, она так и не нашла его, а обратившись к Зобу, тоже результата не было. Декстера в особняке не было. Тут Хила вышла на улицу и сильно ударила ногой по земле, разрушая ее. И в этот момент позади нее начал раскрываться искаженный портал, в котором находилась опустошенная планета, а чуть дальше виднелось еще планеты, в небе летали лошади с крыльями и в их седлах были всадницы, однако, что лошади, что всадницы выглядели как-то странно, но из-за того, что они были достаточно далеко, больше нельзя было разглядеть. И через портал вскоре прошли конь с восьмью ногами, большой волк и змей. «Фенрир, ищи», — сказала Хила, поднеся к большому волку вещь своего сына. «Нюх-нюх-ау-у-у». Взвыл волк после того, как понюхал вещь и побежал в определенном направлении, а Хила, оседлав коня и змей, направились за Фенриром. Гвен же начала искать подходящий звездолет и, найдя такой, она уже было хотела войти внутрь, но тут на нее напали. Бам! Карнаж одним прыжком оказалась рядом с ней и, ударив в живот, отправила в сторону от звездолета. «Ты кто такая? Мы тебя не знаем, однако что-то в тебе напоминает сладкого», — говорила Карнаж, смотря на нее. «Хм-м, мы думали, что сладкий рядом, но это кто?» — сказала Крик, смотря на Гвен. «Ты знаешь, где сладкий Дикстер?» — спросила Веном, прибежав на место, а с ней и Агония. «Его похитили, звездолет улетает, не мешайте нам», — говорила Гвен хриплым голосом. «Тогда как насчет нашей помощи? Ты ведь тоже хочешь сладкого. Ты одна из нас, мы не против поделиться с родней», — говорила Веном. «Да мы никогда», — хотела бы сказать Гвен, однако. «Помощь нам не помила бы», — говорил женский голос внутри Гвен. «Ты кто?» — спросила, удивившись Гвен. «Это я, не стоит удивляться», — говорил женский голос. «Севагот?» — спросила Гвен. «И, да и нет, потом объясню, бери их с собой», — говорил женский голос. «Но», — хотела протестовать Гвен, — «если откажешься, они просто на тебя нападут, мы, то с ними справимся, но это займет время, за которое Дикстер еще дальше отдалится и выследить его потом будет уже сложней, к тому же откуда тебе знать, что ждет нас дальше, мстители далеко, решайся», — говорил женский голос. «Хорошо», — согласилась Гвен взять их с собой. «Тогда чего же мы ждем?» — спросила Агония, открывая дверь звездолета и проходя внутрь. И когда все вошли, звездолет взлетел при этом в полете, став невидимым.